Пятое. Березовские следопыты. Дед Матвей оказался прав, когда говорил, что скоро в Березовку нагрянут городские рыболовы. Пока Антон с Голубевым сидели за столом, по селу мелькнуло около десятка мотоциклистов и промчалось несколько легковых автомашин. Все они скатились к берегу Потеряева озера. Медленно развернувшись от дома Глухова, туда же укатил голубенький запорожец. Едва только он проехал мимо окон Бирюковых, в избу влетел Сергей. Следом за ним появился Димка Терехин. Поздоровался, швыркнул облупившимся от загара вздернутым носом и прислонился к дверному косяку. «Ты почему так долго не приезжал?» — напустился было на Антона Сергей. Но узнав, что Антон и Слава торопятся на рыбалку, быстро притащил из кладовки кучу рыболовецких снастей и стал выбирать лучшие из них. «Где-то ты таким богатством разжился?» — спросил Антон. «На макулатуру выменял, а вот эти...» — Сергей показал две самые лучшие жерлицы. «И еще мировецкую книжку «Судьба барабанщика». Заготовитель нам с Димкой дал за серебряный рубль царский, который мы в Щуке нашли». «Ого!» — с самым серьезным видом воскликнул Голубев. «У вас, оказывается, даже с серебряными рублями рыба ловится. А золотым червонцем мы сегодня не поймаем?» Сергей смущенно пожал плечами. «Не знаю. Дед Матвей говорит, что нам с Димкой подфартило. А рубль, правда, серебряный был. Заготовитель даже на зуб попробовал. Буквы на нем такие старинные, с твердым знаком в конце некоторых слов, и год выпуска 1881. Наверное, кто-то бросил его в озеро, а щука вместо рыбешки хап и проглотила». Наскоро закончив ужин, Антон и Голубев переоделись и в сопровождении Сергея с Димкой отправились к озеру. На песчаном скосе у причальных столбов голубил запорожец. Возле него племянник Глухова разматывал жерличную бичеву, а сам дед Иван Глухов, кивая своей рыжей киржатской бородой, накачивал автомобильным насосом надувную лодку. Антон издали поздоровался со стариком. Тот сдержанно, но учтиво склонил в ответ голову и, что-то сказав племяннику, устало положил насос. «Опять скорпионыч к острову собирается», — заговорщицким тоном сказал Сергей Димке. «Это отчество у Глухова такое?» — спросил Голубев. «Отчество его Серапионович выговаривается с трудом. А в Березовке трудных слов не любят. Вот и получилось, Скорпионыч», — объяснил Антон и посмотрел на Сергея. «Почему опять? Он что, дед Иван, часто туда плавает?» «Я ж тебе писал, почему сразу не приехал?» Вместо ответа обидчиво спросил Сергей. «Не могу же я, как по щучьему велению, по твоему зову приезжать. У меня, брат, работа. Будто я отдыхать приглашал. Знаешь, зачем тебя звал? Бабка Гайдамачиха со Скорпионычем уголовщиной занимаются». Сергей многозначительно посмотрел на брата и торопливо стал рассказывать, как они с Димкой видели старуху рано утром на берегу озера. «Почему решили, что именно дед Иван Глухов был с Гайдамачихой?» — спросил Антон, когда Сергей замолчал. «Вы ведь его в лицо не видели?» «Потому что больше таких мужиков в Березовке нет. А потом племянник Скорпионыча часто к острову плавает. Вот и сегодня лодку накачивает. Понял?» Антон помолчал. «Понять-то понял, но, насколько мне известно, у острова водятся щуки побольше той, что вы с Димкой поймали. Вот и плавают туда, чтобы щук добывать». «А ведь это правда, Серь?» — подхватил Димка. «Помнишь, летом тот кудрявый, что с аквалангом и подводным ружьем на зеленых жигулях приезжал? Какую щучину оттуда привез? Метра полтора, наверное, длиной». «Кудрявый с аквалангом каждый раз туда днем плавал, а Гайдамачиха со Скорпионычем ночью. Что им, дня не хватает?» — недовольно перебил Димку Сергей. Разговаривая, все четверо подошли к склонившейся над озером березе, от которой тянулась цепь к лодке. Антон с Голубевым стали разматывать лески с удилищ, а Сергей с Димкой готовить жерлицы. Молча забросили удочки. Озеро рябило от ветерка, и клев, по определению Славы Голубева, был не так уж, чтобы очень, но и не очень. Окунь шел средний. Когда наловили десятка-полтора рыбин, Антон отправил мальчишек в село за котелком и приправой к ухе, а сам принялся разводить костер. Голубев, принеся огромную охапку сушняка, сел рядом на траву и, разглядывая пойманную рыбу, вдруг расхохотался. «Торчкова вспомнил. Ну и земляк у тебя», — проговорил он на вопросительный знак Антона и посерьезнел. Обратил внимание, что на этот раз Торчков даже не заикнулся о деньгах. Антон подбросил в костер хворосту. Дождавшись, когда огонь весело заплясал над ним, задумчиво заговорил. «А вообще-то мотоцикл Торчков, наверное, правда выиграл, коль деревенские у него билет видели. Только почему в сберкассе выплатили за Урал с коляской всего 1000 рублей? Похоже, спекуляцией попахивает. Надо будет нашим АБХССникам подсказать, чтобы заинтересовались сберкассой. Спекуляция по их части, а нам и без того работы хватит». «В понедельник зайду к ребятам», — сказал Голубев и принялся чистить рыбу. Побрякивая котелком и ложками, прибежали запыхавшиеся мальчишки. Сергей зачерпнул из озера воды и, вешая котелок над костром, доложил. «Скорпионыч с племянником меньше нашего наловили. Сегодня к острову не плавали. Говорят, ниппель лопнул, не могли лодку накачать. Вот брешут черти». «Почему же брешут?» — строго спросил Антон. «Потому что раньше у них ничего не лопалось, а сегодня увидели работников уголовного розыска, и сразу ниппель лопнул». «Логично, юный следопыт», — усмехнулся Антон, а про себя подумал, как иногда можно объективно истолковать случайные факты. Огонь костра весело лизал черные от копоти стенки котелка. Темное небо как будто подмигивало звездами. С озера легонько тянуло свежестью, шелестел широкими листьями камыш. Уха припахивала дымком, зеленым луком и укропом. Переговариваясь, ели прямо из котелка. Когда котелок опустел и все сытно замолчали, Сергей облизал свою ложку и вдруг спросил Антона. «Ну так что будем с Гайдамачихой и Скорпионычем делать?» Антон незаметно подмигнул Голубеву. «Осторожно следите за ними. Как улики подберутся, арестуем». «Какие улики?» «Что они нарушают советское законодательство». Сергей присвистнул. «Нашел дураков. Они могут и не нарушать закона». «Тогда за что же их арестовывать?» «За то, что по ночам на остров плавают. Гайдамачиха наверняка там награбленное золото спрятала. Мы, когда историю Березовки для школьного музея писали, расспрашивали стариков. Знаешь, что о прошлом Гайдамаковых говорят? Ой-ей-ей!» «Торчков говорит». «Хотя бы», — Сергей насупился. «Давайте завтра на остров сплаваем и узнаем, что там Скорпионыч делал». «Пока мы плаваем», — Антон опять подмигнул Голубеву. «Уголовные старики убегут из Березовки». «Вот и я говорю, что их надо арестовать», — горячо заторопился Сергей. И, вытащив из кармана аккуратно сложенную бумажку, сунул ее Антону. «Во, полюбуйся». Гайдамачиха уже навострила из Березовки лыжи. Антон развернул тетрадный листок и при свете костра прочитал. «По случаю отъезда продаются кусты смородины, овощные грядки, бочка с под капустой и прочая мебель. Гайдамакова». Прочитав, посмотрел на Сергея, спросил. «Что это? Объявление?» «Вчера бабка Гайдамачиха на дверь сельмага повесила, а мы с Димкой сняли, чтобы покупателей отбить». «Знаешь, как ваш с Димкой поступок называется?» «Как?» «Хулиганство». Антон вернул Сергею листок и приказным тоном сказал. «Завтра же утром повесьте туда, откуда сняли». Сергей растерянно замигал, а настороженно слушающий Димка даже втянул голову в плечи, будто его неожиданно ударили по спине. «Не горюйте, следопыты», — посочувствовал мальчишкам Слава Голубев. Сыщики-профессионалы и те ошибаются. Чем объявление срывать, да россказни Торчкова о бабке Гайдамачихе слушать? Узнали бы, например, почему озеро Потеряевым называется, — посоветовал Антон. Обидевшийся Сергей насупленно смотрел в затухающий костер, но Димка не сдержался. «Мы это уже знаем. В озере купеческие обозы зимой терялись». «Как?» — заинтересовался Голубев. «Очень просто. Бывало, выйдут подводы из Березовки, а в Ярское, что напротив, не приедут. И никто их найти не мог, как под лед провалились». Голубев повернулся к Антону. «Правда?» «Старики говорят», — Антон посмотрел на мальчишек. «А вот следопытам и разобраться бы, правду деды рассказывают или басни сочиняют». «Это мы разберемся», — торопливо заявил Димка и швыркнул носом. Звездное с вечера небо затянулось плотными облаками, потемнело. На берегу озера светились огни рыбацких костров. «Ну, а о старушке Гайдамаковой что вам известно?» — снова поинтересовался у мальчишек Голубев. «Уголовная бабка», — буркнул Сергей. «О ней разные говорят», — уточнил Димка. «Одни уверяют, что в революцию она за советскую власть была, а другие — будто бы с колчаковцами заодно». «Ее же колчаковцы чуть не расстреляли», — сказал Антон. «Это знаешь за что?» — задиристо спросил Сергей и тут же ответил. «Гайдамачиха, наверное, не хотела им бриллианты отдать». «Какие бриллианты?» «Которые ее муж прикарманил, ограбив в 17-м году богатого томского купца Кухтерина». «В 17-м году муж Гайдамаковой уже умер», — снова сказал Антон. «Могила его на Березовском кладбище, рядом с партизанским памятником». «Отлично помню гранитную плиту и надпись. Дворянин Петр Григорьевич Гайдамаков, 1867-1917. Пацанами мы часто на этой плите топтались, когда носили цветы к памятнику». Мальчишки оживились. Сергей вскочил на ноги и горячо заговорил. «Правильно, Гайдамаков умер осенью 17-го года. А две кухтеринские подводы с фарфоровой посудой и бриллиантами исчезли в Потеряевом озере до его смерти в феврале. Тут знаешь, какое уголовное дело было? Все лето в Березовке полицейские сыщики из Томска рыскали. Говорят, даже отыскали у Гайдамаковых дорогую вазу из пропавшего обоза. Вот тогда Гайдамаков с перепугу и умер». «Почему же полицейские не арестовали Гайдамачиху?» — подзадорил брата Антон. «Ее арестовывали. И судили?» «Нет, быстро выпустили. У нее ребенок грудной был, да и молодая она тогда совсем была, лет на 30 младше своего мужа. Во!» «Если бы Гайдамачиха была виновата, купец не пожалел бы ни ее грудного ребенка, ни молодости». «Конечно! Так ведь вскоре революция произошла. Купец, говорят, в Шанхай умотался, а с колчаковцами остался его родственник, который работал полицейским сыщиком и следствие о пропавших бриллиантах вел. Вот он-то чуть и не укокошил Гайдамачиху». «А потом украл у нее ребенка и скрылся», — быстро добавил Димка. «Какого ребенка?» — спросил Антон. «Насколько я знаю, у Гайдамачихи был единственный сын. Он уходил на Отечественную войну вместе с нашим отцом и погиб на фронте. По-моему, она за него и пенсию получает». «Наверное, у нее еще был ребенок», — неуверенно проговорил Сергей. «Вообще-то мы с этой историей капитально разбирались. Всю зиму прошлую даже переписывались со следопытами из одной томской школы. Просили их договориться с уголовным розыском, чтобы помогли найти старый полицейский архив. Галина Васильевна нам подсказала». «Ну, и что нашли томские следопыты?» Сергей вздохнул. «Архив полицейский нашли, да никаких документов о кухтеринских бриллиантах в нем нет». «Выходит, история с бриллиантами всего-навсего детективная легенда. А фарфоровая посуда?» — почти в раз спросили мальчишки, и Сергей тут же добавил. Осколки фарфоровой посуды озеро в непогоду до сих пор на песок выбрасывает. «В Потеряевом озере чего только нет», — Антон зевнул. «Пошли, братцы, спать. Утром придется рано на зорьку подниматься». Тихо, спокойно спала Березовка. Лишь в доме Бирюковых светилось окно. Полина Владимировна, подремывая за столом, ждала запоздавших рыболовов. «Ужинать будете?» — спросила она, едва компания заявилась в избу. «Мы уху варили», — похвастал Сергей. «Всю рыбу, что поймали, съели», — хлопнул себя по животу. «От пуза нарубались». Полина Владимировна строго посмотрела на него. «Ты-то пострел, с голоду не умрешь, а гости?» «Спасибо, мам. Правда, как Сергей сказал, от пуза наелись», — не дал ей договорить Антон. «В таком разе ложите спать, в горнице постелила», — чуть помолчала и обратилась к Антону. «Галя Терехина приходила, больше часу тебя ждала». «Зачем я ей понадобился?» «Просила, чтоб в понедельник в школу пришел. Она там кружок какой-то ведет, ну и хочет, чтобы, значит, ребятишки настоящего следователя увидели». «По улице слона водили», — взглянув на Славу, засмеялся Антон. «Некогда мне, мам. В понедельник на работе должен быть с утра. Дела надо передавать, в Новосибирск переводят работать». Полина Владимировна скрестила на груди руки. «Тебя? В Новосибирск? Зачем же ты, сынок, согласился? В большом городе хулиганов больше. Беду себе сам наживаешь. Волков боятся в лес не ходить». «Да на кой тебе тот лес сдался, если в райцентре можно спокойно жить? По службе, как знаю, ты в почете здесь». «Буду толково работать, и там почет заработаю». Полина Владимировна устало опустилась на стул, словно не зная, как продолжить разговор, умоляюще попросила. «Сходил бы все-таки в школу, уважил Галю. Она хорошая девушка». Антон удивленно поднял брови. «Не в невесты ли ее мне метишь?» «А чем Галя не невеста?» — ухватилась Полина Владимировна. «Всего на 2 класса младше тебя в школе шла. Институт кончила. Учительницей работает и в почете не меньше, чем ты. На что наш Сережка-сорванец, и тот ее уважает». «Это правда», — с готовностью подтвердил Сергей. «Галина Васильевна — мировецкая учителька. К тому же Димкина сеструха. А Димка мой лучший друг». «Ты помолчал бы, адвокат», — Антон шутливо щелкнул Сергея по носу.